14. Прогноз на период. Вам предстоит пройти через непростое время, когда ваши взгляды и решения будут постоянно подвергаться сомнению и оспариванию. Окружающие, будь то родственники, друзья или деловые партнеры, могут оказывать на вас давление, пытаясь заставить изменить свою позицию. Возможны серьезные разногласия на профессиональной почве, трудности или заключение договоров, недопонимание с коллегами, конфликты интересов. Однако энергия восьмого аркана напоминает – никакие внешние воздействия не смогут скрыть истину. Если ваша позиция основана на честности и объективности, в конечном итоге справедливость обязательно восторжествует. Важно сохранять внутреннюю твердость и не отступать от своих принципов, когда вы уверены в своей правоте. Но будьте предельно честны с самим собой. Если в ходе этих испытаний выяснится, что ваша позиция была ошибочной или основанной на обмане, найдите в себе силы признать это. Искреннее раскаяние и готовность исправить ситуацию могут перевесить чашу весов правосудия в вашу пользу. Помните, кармический закон справедливости неумолим, но он учитывает чистоту намерений и способность признавать свои промахи. Этот сложный период не наказание, а проверка на духовную зрелость. Пройдя его с достоинством, сохранив верность своим убеждениям или вовремя осознав ошибку, вы выйдете на новый уровень понимания истинной справедливости. Первое. Финансы и карьера. Справедливые доходы. Деньги придут за честный труд, а не за махинации. Контакты и суды. Время подписания важных документов или решения юридических вопросов. Ответственность на работе. Вас оценят за профессионализм, но накажут за халатность. Возможны проверки, налоговый аудит, ревизии. Если есть нарушения, лучше исправить заранее. Второе. Отношения и семья. Честность и ясность. Пришло время открыто говорить о своих ожиданиях в отношениях. Разбор конфликтов. Если были недоговоренности, сейчас они всплывут. Кармические встречи, возможные судьбоносные знакомства или расставания, если отношения исчерпали себя. Брак и обязательства. Благоприятный период для официального оформления отношений, но не для легкомысленных связей. Третье. Здоровье и энергия. Баланс и режим. Важно соблюдать меру в питании, нагрузках, отдыхе. Карма тела. Если были злоупотребления, алкоголь, стресс и недосып, возможны обострения. Дисциплина. Лучшее время для начала ЗОЖ или лечения хронических болезней. Духовный рост. Время расплаты. Все нерешенные долги, финансовые, моральные, дадут о себе знать. Уроки справедливости. Если вы кого-то обидели, ситуация вернется бумерангом. Важно поступать правильно, даже если это сложно, иначе последствия будут тяжелыми. Что нужно делать в этот период? Первое. Соблюдайте законы. Даже мелкие нарушения приведут к последствиям. Второе. Будьте честны, особенно в документах, договорах, отношениях. Третье. Контролируйте эмоции. Гнев или обида спровоцируют конфликты. Четвертое. Доводите дела до конца. Незавершенные задачи обернутся проблемами.